Глава 5. Омлет с рисом. 1. Выйдя со станции Киото на улицу Хатидзё, Такаёки Дзёдзима поспешил к стоянке такси. «Мне нужно сюда». Только сев в машину, Дзёдзима тут же развернул карту и показал водителю. «В буддийский магазин, что ли?» — уточнил водитель. Он был в очках для дальнозоркости. «Нет, в ресторанчик Камагава». «Неужто там и такой есть? Ну, ладно, поехали». Сняв очки, он взялся за руль. На ум Такаюки вдруг пришло выражение из старинной поэзии «Сиреневые горы и прозрачная вода». С возвышенности горы Хигасияма, окутанные весенней дымкой, казались фиолетовыми. Да и вода в реке Камагава сейчас, наверное, кристально чистая. «Рай Саньё». Так и не попался мне на экзамене. Рай Саньё, 1780-1832. Японский конфуцианец, мыслитель, историк, художник и поэт. Такаюки вспомнил вступительный экзамен в университет, который он сдавал 25 лет назад. Черное такси пересекло железнодорожные пути линии JR. Сбоку осталась Киотская башня. Машина теперь двигалась на север по Карасумадоори. Наконец они оказались перед храмом Хигаси Хонган-дзи. «Сёмандоори односторонняя и идет на запад, поэтому здесь придется попетлять». Два раза повернув налево и выехав на нужную улицу, водитель сбросил скорость. «Может, здесь? Остановите, пожалуйста», — подал голос Такаюки, повернувшись к южной стороне улицы. «Что-то я не вижу ресторанчика», — с сомнением произнес таксист, нажимая на тормоз. «Думаю, я его найду. Мне говорили, что это заведение не похоже на обычный ресторан». Такаюки протянул водителю купюру в 1000 йен. Старое двухэтажное здание. Стены покрыты серой известью, ни таблички, ни вывески. Все, как ему и рассказывали. Такаюки снял серое пальто и потянул в сторону раздвижную дверь. «Добро пожаловать», — приветствовала его Коэси Камагава. Она, как и всегда, была в черном фартуке. «Это ресторанчик Камагава?» «Да. Желаете перекусить?» «Вообще-то я разыскиваю одно блюдо». «Ах, вот оно что. Вы к нам по объявлению?» «Объявлению? Какому объявлению?» «Ну как же. Вы разве не видели? В деликатесах Сюндзю». «Мне о вас рассказал Дате». «Дате? Это еще кто?» «А, Хисахико Дате. Это он нас посоветовал». Хисахико Дате, герой первой книги о ресторанчике Камагава. С кухни показался Нагаре в белом поварском кителе. «Так и есть. А меня зовут Такаёки Дзёдзима. Я Нагаре Камагава, а это моя дочь Коэси. Она заведует детективным агентством». Коэси слегка поклонилась. «Дате, а это часом не тот самый?» «Да-да, генеральный директор Дате Энтерпрайз. Он младше меня, поэтому мы общаемся довольно неформально. И все-таки он большой начальник, так что мне было как-то неудобно называть его просто по имени. Сошлись на фамилии. Теперь обращаюсь к нему, Дате». «У него все в порядке?» «Более чем», — усмехнулся Такаюки. «Я и не сомневался», — кивнул Нагара. «Он просил передать вам, что забрал к себе мать, и теперь они вместе живут в Токио». Такаюки извлек из портфеля фотографию и передал Нагаре. «Кажется, это площадь перед императорским дворцом». Хисахико Дата и его мать, сидевшие в инвалидном кресле, широко улыбались. «Я рад за них». Сощурившись, Нагаре вернул фотографию. «Дата рассказал мне, что вас вкусно кормят». Вновь повернувшись к нему, Такаюки убрал снимок. «Тем, кто у нас впервые, мы подаем блюдо на свой выбор. Вас это устроит?» «Конечно, прошу вас». «Тогда подождите немного. Сейчас все приготовим». Нагаре нахлобучил на голову белую шапочку и ушел на кухню. «Вот это да!» Такаюки повесил пальто на крючок. «Дате Фуд Сервис, директор», — прочитала на визитке Коэси. «Значит, вы работаете в сфере пищевой продукции?» Она налила ему чаю. «Мы в основном занимаемся алкоголем. Слышали о баре Идатен?» Такаюки сделал первый глоток. «Да, я там бывала. Дешево и вкусно. Что же получается, это заведение тоже принадлежит господину Дате?» «Не знала. «Кстати, а вы-то не хотите выпить чего-нибудь покрепче?» «Я подумаю. Сначала надо увидеть еду», — широко улыбнулся Такаюки. «Конечно, изысканные блюда мы не подаем, но выбор достаточно большой. Мы с отцом это дело любим». «Спасибо. Я и сам частенько выпиваю», — Такаюки изобразил характерный жест рукой. «А вот и я. Готовы?» Нагары появился в обеденном зале, держа в руках серебристый поднос с бамбуковой корзиной на нем. «Сакуру еще ждать и ждать, но я все-таки решил приготовить нечто в стиле бенто, которые берут с собой в парке, когда идут любоваться цветением». Бенто — коробка с едой, которую берут с собой из дома или покупают в магазинах и заведениях общественного питания. Традиционно включает в себя рис, рыбу, мясо и несколько видов овощей. Существует большое разнообразие бенто, от самых простых в одноразовых упаковках до дорогих, сервируемых в деревянных лакированных коробочках. Нагары поставил корзинку перед Такаюки и снял крышку. «Какая красота!» — воскликнул мужчина. Глаза его расширились от удивления. «Давайте я вам вкратце расскажу. Слева сверху на шпажках что-то вроде ханами-данго». Ханами-данго — разновидность японской сладости данго, сладких рисовых клёцок, нанизанных на шпажку, обычно по три шарика. Ханами-данго отличаются окраской. Это сочетание шариков трех цветов — розовый, белый, зеленый. Едят его в сезон цветения сакуры. С японского ханами — буквально «любование сакурой». «Дамплинг с креветкой, огурец и фрикаделька из перепела, нанизанные на веточку ивы». Дамплинг – обобщающее название блюд пельменного типа, происходящих из различных стран мира. Рядом воздушный омлет. Это сладкий яичный бисквит Кастелла по старому токийскому рецепту. Кастелла – популярный в Японии сладкий бисквит, появившийся в XVI веке благодаря португальским торговцам. Я запек его с мелко порезанным мясом креветки. Справа макрель, зажаренная в пасте мису, а снизу от нее небольшая миска с тушеными овощами. Мелкий батат, сладкая морковь, тыква, корень лотоса и репа. В центре на бумажной салфетке жареные горные травы. Черный папоротник, белокопытник, недоспелка, оралия, полынь. Рекомендую посыпать солью с порошком маття и добавить вустерский соус. Он вот тут, в бутылочке. Слева прессованные суси с морским окунем, завернутые в бамбуковые листья, а сбоку, в маленькой тарелочке, слегка проваренные ломтики говядины оми. Попробуйте с желе из соуса понзу. Рис и суп я принесу чуть позже. Угощайтесь, пожалуйста. Решили, что будете пить? Да уж, с такой едой без алкоголя, пожалуй, не обойтись. У вас есть какой-нибудь саке? «Конечно, но я сомневаюсь, подогревать его или нет. Непонятная сейчас погода, то холодно, то душно. Я, пожалуй, выпью саке комнатной температуры. А вот в выборе марки полагаюсь на вас». «Хорошо, я принесу несколько». Нагары тут же скрылся на кухне. «Да вы сильны. Те, кому нравится саке комнатной температуры, обычно могут много выпить. Мой дедушка был такой», — восхищенно произнесла Коэси. «Отрицать не буду. Я уж как начинаю выпивать, так меня и не остановить. Я уж как начинаю выпивать, так меня не остановить», — закивал Такаюки. «Пьяный кит, производство Коти». «Коти. Префектура, расположенная на острове Сикоку». «Бамбуковая река из Фукусимы». «Фукусима. Префектура в северо-восточной части острова Хонсю». «Саке с полей, сделано в Аомори». «Аомори. Префектура на севере острова Хонсю». «И гордость побережья, производство Сидзуоки». «Сидзуока. Префектура в центральной части острова Хонсю». «В составе только рис, закваска и вода. Имеется у нас и киотское саке, но на мой вкус комнатной температуры оно так себе». Нагара выставил на стол 4 бутылки, в каждой из которых было почти 2 литра алкоголя. «Отличная подборка. Надо будет все попробовать», — сложив руки на груди, произнес Такаюки. «Я оставлю их здесь, а вы угощайтесь». Нагара поставил рядом с корзинкой несколько разных чашечек для саке. «Все, как и говорил Дате. Да, стоило приехать сюда хотя бы ради этого». Такаюки налил в чашечку немного саке из бутылки с этикеткой «Гордость побережья». «Надеюсь, вам понравится». С этими словами Нагаре, а вслед за ним и Коэси, ушли на кухню. Смотрел во все глаза. По-другому не назвать то, как Такаюки, облизываясь, разглядывал содержимое бамбуковой корзины от края до края. Опрокинув чашку саке, он решил начать с воздушного омлета. Ему очень понравилась мягкая текстура и приятный перечный вкус, в точности как сладкая кастелла. Шарики данго Такаюки по одному снял со шпажки и положил в рот. Креветка была сладковатой, солоноватый огурец хрустел, а фрикаделька, сделанная из фарша, перемешанного с измельченными косточками, имела характерный насыщенный вкус. Такаюки до краев наполнил чашечку в стиле иго, саке — бамбуковая река. Керамика иго. Вид японской керамики производится в одноименном городе в префектуре Мия на острове Хонсю. Отличается использованием в производстве глины высокой жаропрочности. Сосуды гладкие, красновато-коричневого цвета. Часто также посуда иго имеет ручки, так называемые уши. Жареный белокопытник он посыпал солью с маття и отправил в рот. Он хрустел на зубах. Такаюки запил его саке. Оралию как следует обмакнул в соус и положил на язык. Немного засомневавшись, он все-таки налил себе из бутылки с этикеткой «Пьяный кит» и залпом осушил. Он хотел побыстрее напиться. Это давно вошло в привычку. «Ну как, вам понравилось?» — поинтересовался Нагаре, подходя к нему сзади. «Еще бы. Да, ты, конечно, рассказывал, но такого я не ожидал. Простите, я немного перебрал с саке». «Ну, вы даете, и правда сильны», — заметил Нагаре, переведя взгляд на бутылки. «На самом деле, в этом нет ничего хорошего», — пожал плечами Такаюки. «Позовите, когда будете готовы. Я принесу вам рис и суп». Нагаре направился обратно на кухню. Такаюки съел макрель, потом принялся за тушёные овощи. Он выпил уже изрядно, но так и не захмелел. Покачав головой, Такаюки позвал Нагаре. «Простите, что поторопил вас». «Нет-нет, если я и дальше продолжу в том же духе, боюсь, поговорить нам сегодня не удастся». «Сегодня у нас рис с побегами бамбука. Для них еще рановато, но эти привезли из Токусимы». Токусима. Город-порт. Центр одноименной префектуры на острове Сикоку. «Древесные почки я замариновал в соевом соусе, а побеги запек на углях, затем порезал и добавил к рису. Если хотите, можно все присыпать нарезанными почками. Суп у нас сегодня из окуня с морской капустой этого сезона. Угощайтесь». Нагаре снял крышку с керамического горшочка орибе и оттуда повалил пар. Запахло чем-то душистым. «Обожаю вкусно пахнущие листья и почки деревьев». «Замечательно». Поставив на стол чашку для риса в киотском стиле и положив рядом ложку, Нагаре ушел. Наклонившись к горшочку, из которого поднимался пар, Такаюки сощурился. Такое он ел нечасто, возможно, всему виной холостяцкая жизнь. Такаюки зачерпнул рис ложкой, хорошенько присыпал нарезанными почками и тут же положил в рот. Из небольшой черной лаковой пиалы шел приятный рыбный запах. Такаюки сразу пришло на ум выражение «дары моря и гор». Он умял большую порцию риса, потом положил себе добавки. Неудивительно, что в итоге он объелся. Медленно поглаживая живот, Такаюки с довольным видом отложил палочки. «Я принес для вас чай. У этого сорта запах немного рисковат. Будете?» Нагаре поднял крышку чайника в стиле сето и поднес к носу Такаюки. «Да, мне нравится», — принюхавшись, энергично закивал тот. «Он отлично подходит к рису и успокаивает нервы». Нагаре налил чай в кружку. «Ваша дочь уже, наверное, заждалась меня». Поднеся кружку к губам, Такаюки бросил взгляд в сторону кухни. «Она ждет нас в офисе агентства. Чуток передохнете и пойдем. «Я уже готов». Мужчина надел очки и встал. «Ничего себе! Да у вас здесь настоящая норка угря!» — воскликнул Такаюки, войдя вслед за Нагаре в узкий длинный коридор. «Ага, стены немного давят и заводят в глубину. В Киото издревле так строили. А эти фотографии, Это ведь вы все готовили, господин Камагава?» Такаюки указал на снимки, которые висели по обеим сторонам коридора. «Да, они у меня вместо кулинарной книги. Кстати, тут не только еда, есть и просто памятные фотографии». С улыбкой обернулся к нему Нагара. «Да вы, я смотрю, всемогущий. Вам подвластна не только японская кухня, но и европейская, китайская и даже корейская». Замедлив шаг, Такаюки принялся разглядывать фотографии. «Ага, зато ни одной не овладел как следует. Так и дожил до своих лет бездарем». Нагара продолжал двигаться вперед. «А что в этом плохого? Некоторые люди зациклятся на одном, а там, глядишь, уже и жизнь прошла. То, чем занимаетесь вы, гораздо плодотворнее». «Что ж, на этом передаю вас в руки Коиси». Открыв перед Такаюки дверь, Нагара вернулся в обеденный зал. «Чего же вы ютитесь на краю? Садитесь по центру», — предложила Коиси, когда Такаюки присел на правый край длинного дивана. «Мне как-то не по себе». «Ну, это же не собеседование», — улыбнулась Коиси. «Ох, не давите на больное». Робея, Такаюки медленно передвинулся в центр. «Заполните, пожалуйста, анкету. Можно без особых подробностей». Коиси положила на журнальный столик планшет с документами. «Хорошо». Такаюки положил ее на колени и принялся писать. «Такаюки Дзюдзима, 43 года. Родился в городе Карацу, префектуры Сага. Можете рассказать, где это?» — уточнил Коиси, просматривая ответы. «К западу от Фукуоки». «Фукуока, префектура в северной части острова Кюсю». «Сейчас проживаете в городе Коганее? Семьи у вас нет, как я понимаю». «Коганее. Город в составе Токийского столичного округа». «Верно. Хотя остаться в мире совершенно одному — незавидная участь». «Вы были женаты?» «Дважды. Но оба раза мы очень быстро развелись». «А дети у вас есть?» «Нет, как-то не получилось». «Вам не грустно одному?» «Зато никаких забот. А вы замужем?» «Нет, не довелось пока», — нахмурилась Коиси. «Такая красавица, как вы, быстро найдет себе мужа». «Благодарю. Хоть вы и льстите, мне все равно приятно. Кстати, а какое именно блюдо вы разыскиваете?» «Омлет с рисом». «Ого, мило, ничего не скажешь», — хихикнула Коиси. Реакция Коиси связана прежде всего с тем, что омлет с рисом, японский омурайсу, популярное среди японских детей блюдо. Омурайсу часто входит в детское меню в заведениях общественного питания. «Думаете, я уже старова для этого?» «Вовсе нет. Это блюдо из вашего детства?» «Я тогда был на третьем году старшей школы». Школьное образование в Японии происходит в три этапа. Начальная школа — 6 лет, средняя школа — 3 года и старшая школа — 3 года. Первые два этапа являются обязательными. «Получается, дело было 25 лет назад. Вы ели этот омлет дома или в каком-то заведении?» «Его готовила мать моего друга». Такаюки тихонько вздохнул. «А в школу вы ходили в префектуре Сага?» «Да», — коротко ответил Такаюки. «Мать вашего друга еще жива?» «Жива и здорова, насколько я знаю». «Может, быстрее будет узнать у нее? «Мне бы не хотелось этого делать. Именно поэтому я и обратился к вам». Такаюки плотно сжал губы. «Ну, раз так, расскажите поподробнее». Пожав плечами, Коиси открыла блокнот. «Может, на вид и не скажешь, но учился я неплохо». «На вид, говорите? Глядя на вас, я сразу подумала, что вы человек способный». «Я собирался поступать в государственный университет Фукуоки. Классный руководитель полностью поручился за мои оценки». «И правда, настоящий талант!» — воскликнула Коиси. «Это было весной выпускного года. Мама моего одноклассника, Синдзи Каванами, попросила меня помочь ему с учебой. То есть стать для него репетитором?» «Сначала я отказался, но госпожа Асако настаивала. Мы условились на том, что я буду приходить всего лишь раз в неделю». «Значит, женщину, которая готовила для вас омлет с рисом, зовут Асако Каванами». Коиси сделала запись в блокноте. «Она замечательный человек. Моя мать рано умерла, и госпожа Асако относилась ко мне как к сыну». То есть она в своем роде заменила вам мать? Возможно. А все, что она готовила, было удивительно вкусным. Такаюки закрыл глаза. Вас всегда приглашали поесть, когда вы приходили к ним, чтобы позаниматься с Синди? Я бывал у них каждую субботу. Мы начинали часов в 5-6 вечера и сидели за уроками часа по 3. Потом она накрывала на стол, и мы с Синди ужинали. Только после еды я уходил домой. Вы сказали, все, что она готовила, было вкусным. Почему же вы выделили именно омлет? Это было мое любимое блюдо. Из всех омлетов с рисом, что вы пробовали, тот, что делала госпожа Асако, оказался самым вкусным, так? Не совсем. Этот омлет был последним из всех, что я пробовал. Последним? То есть вы хотите сказать... Коэси подняла голову и посмотрела на Такаюки. С того самого дня, когда я в последний раз пришел к ним домой, и госпожа Асако накормила меня, омлет я больше ни разу не ел. Такаюки вновь замолчал, плотно сжав губы. Почему? Я не совсем понимаю. С недоумением Коэси посмотрела на мужчину. Так вышло. Наверное, мне нужно объяснить все как следует. Такаюки сел поудобнее. Да, будьте добры. Коэси придвинулась поближе и приготовилась записывать. В первый вечер у них меня угостили свиными котлетами. Потом были крокеты, на третий раз карри. Крокеты — блюдо французской кухни. Представляет собой шарики или цилиндры из фарша или овощей, обваленные в сухарях и обжаренные во фритюре. И все это было очень вкусно. Такаюки поднял глаза к потолку. Тогда это было моей главной радостью. Меня нельзя было назвать обжорой, а вот Синдзи поесть любил. Всегда просил добавки. Помню, как он объелся однажды рисом с угрём. Правда, это не госпожа Асако готовила. Его купили в знаменитом в Карацу ресторанчике «Такая». Синдзи даже порцию матери тогда проглотил. Угорь в Карацу — популярное блюдо? Сложно сказать, но угорь из «Такая» всегда был вкусный. Я все хорошенько посыпал молотым перцем, а Синдзи съел прямо так, да еще и за один присест. Госпожа Асако же наблюдала за этим и, похоже, была счастлива. Могу представить. Наверное, матери приятно видеть, как мальчишки подъедают все вчистую, — заметила Коэси, продолжая записывать. Я родился 5 апреля, Синдзи — 30 марта. Учились мы в одном классе, но он, кажется, воспринимал меня как старшего брата. Я общался с ним очень просто, без церемоний, он же обращался ко мне весьма вежливо. Я вам даже немного завидую, звучит очень здорово. Коэси что-то схематично набросала в блокноте. В тот день, когда мы ели карри, госпожа Асако спросила, какое у меня любимое блюдо, и я, не задумываясь, ответил «омлет с рисом». Моя мать умерла, когда мне было 8, поэтому я почти не помню, что она готовила, и только одно воспоминание сохранилось — вкусный омлет с рисом. Поэтому госпожа Асако и приготовила его для вас. Да, так и случилось. Буквально через неделю. Это было так вкусно. Я оказался на 7-м небе от счастья. Глядя на то, как я радостно уплетаю омлет, госпожа Асако тоже расцвела. Теперь мы стали есть его через раз, а то и чаще. Суббота стала моим любимым днем. Настолько это было вкусно? Рис с курицей и луком, прекрасно выдержанный по сладости и приятный на вкус. Он будто пробуждал во мне теплые воспоминания. Омлет, в который был завернут рис, идеальной консистенции. И, наконец, удивительно вкусный томатный соус, которым все было полито сверху. Такаюки уставился куда-то вдаль. «Это был необычный кетчуп», — уточнила Коэси. «Думаю, кетчуп действительно был в основе, но сам по себе соус не такой сладкий. Тогда мне этот вкус показался каким-то взрослым, что ли». «Значит, взрослый на вкус соус из кетчупа. Что-нибудь еще?» Дописав, Коэси подняла голову от блокнота. «Еще было что-то...» Такаюки скрестил руки на груди. Все что угодно, любая подсказка может пригодиться». «Не знаю, можно ли считать это подсказкой. Вот только обжора Синдзи вечно не доедал омлет с рисом, который готовила его мать». «Может, Синдзи просто не любил это блюдо?» «А вот и нет. В школьной столовой он частенько заказывал большую порцию омлета. «Странно», — Коэси задумалась. «Сколько бы я ни спрашивал об этом Синди, он всегда молчал в ответ. Для меня это до сих пор осталось загадкой». «Из вашего рассказа, господин Дзюдзима, я все еще не поняла, почему вы решили отыскать этот омлет именно сейчас». «Почему? Это самое главное. Прошу прощения, можно воды?» «Ох, простите, я даже чаю вам забыла предложить». Коэси в спешке вскочила, налила воды в бумажный стаканчик и поставила перед ним. Залпом осушив его, Такаюки продолжил свой рассказ. Язык как будто не слушался его. «В конечном итоге Синди сдал все успешно. А вот я провалился». «Что?» «Я глядел на результаты и не мог поверить. Все это время меня заботили лишь оценки Синди, и я даже не думал, что сам могу что-то не сдать». «Что же произошло?» «Не знаю. Я наделал ошибок и даже не заметил». Такаюки погрустнел. «Госпожа Асако тоже, наверное, удивилась». «Она пошла с нами смотреть результаты и ужасно расстроилась. Упала на колени и расплакалась. Не знаю почему, но мы с Синди тоже опустились на землю рядом с ней и заревели. Никак не могли остановиться. Это просто какая-то насмешка судьбы, не иначе. Но и такое в жизни случается. Мне и правда чего-то не хватило. Но я был рад, что Синди сдал. Только это я и мог произнести тогда». Такаюки сжал кулаки. «Все это ужасно тяжело», — помолчав немного, сказала Коэси. «Но тяжелее всех пришлось госпоже Асако». Такаюки отвел взгляд. «Можно представить. Ведь если бы вы не отвлеклись на репетиторство, результат мог быть другим». «Утверждать, конечно, не могу, но, полагаю, есть в этом какая-то кармическая связь». «Вы так считаете? И этот омлет с рисом?» «Да, что-то здесь пошло не так. Перевернулась с ног на голову. Я даже иногда думаю, что вся моя жизнь сложилась вот так из-за того самого омлета». «Да уж, в жизни всякое бывает», — помрачнев заметила Коэси. «С того момента я разучился мыслить хладнокровно. Теперь меня занимало лишь соперничество с Синди. Поскольку я никуда не поступил, у меня появилась куча свободного времени. Синди же был занят учебой, так что в конечном итоге немного от меня отстал. Поэтому на первой работе я получил повышение раньше него». Коэси показалось, что слова Такаюки прозвучали тщеславно. «Значит, близкие друзья стали соперниками». «Узнав, что Синди уволился и открыл свое дело, я сделал то же самое. А потом я услышал, что он женился на стюардессе из одной авиакомпании. Вскоре и у меня появилась невеста-стюардесса из конкурирующей фирмы». «Вы так сильно хотели быть на него похожим?» — удивленно произнесла Коэси. «Единственное отличие между нами состояло в том, что у Синди получалось все, за что бы он ни брался. А я везде терпел поражение. Его компания очень быстро пошла в рост, а моя развалилась в мгновение ока. Примерно в это же время от меня ушла жена». Такаюки тяжело вздохнул. «Ну, что тут скажешь?» — вздохнула вторе ему Коэси. «Компания Синдзи выросла так стремительно, что теперь он глава целого холдинга Каванами, в составе которого более 50 дочерних фирм. Главный же их конкурент — группа компаний Дате». «Так вот почему вы пошли работать к нему». «Я всего лишь винтик в этой системе», — усмехнулся Такаюки. «Кстати, а это ведь Каванами владеет сетью River Wave», — уточнила Коэси. «Игра слов. River Wave с английского «речная волна». Также переводится с японского и фамилия Синди, состоящая из двух иероглифов «кава» — «река» и «нами» — «волна». «Да, семейные рестораны, известные не только в Японии, но и за рубежом. А еще они активно занимаются недвижимостью, финансами и так далее». «Подождите, Синди? Тот самый Синди Каванами, телевизионный комментатор? Он часто и в прессе мелькает. Настоящая знаменитость?» «Как только вижу его по телевизору, сразу же выключаю. А прессу не читаю, поэтому понятия не имею». Такаюки опять усмехнулся. «Мне бы хотелось еще уточнить». Коэси опять взяла ручку. «Что именно?» Такаюки посмотрел ей в глаза. «Неужели вы не можете напрямую спросить госпожу Асако об омлете?» Такаюки замолчал. «Значит, не можете». Коэси положила ручку на стол. «Ничего не поделаешь. Только крайняя необходимость может вынудить меня обратиться к ней», — выпалил в ответ Такаюки. Он произнес это с таким сильным провинциальным акцентом, что Коюси почему-то стушевалась. «Поняла. Еще один вопрос. Почему вы решили отыскать этот омлет именно сейчас?» «Хочу наконец-то избавиться от этого проклятия. Дата оказал мне услугу, взяв на работу, но я пробуду там еще месяца два, не больше. К лету планирую открыть собственную небольшую фирму. Хочу забыть о Синди и жить без оглядки на него». «Ясно. Что ж, папа постарается вам помочь». С этими словами Коэси закрыла блокнот. Когда Такаюки с Коэси вернулись в обеденный зал, Нагаре оживленно пролистывал еженедельный журнал. «Папа, мы закончили», — окликнула его Коэси. Будто бы придя в себя от звука ее голоса, Нагаре захлопнул журнал и вскочил. «Ну, как все прошло?» «Я, кажется, занял порядочно вашего времени», — Такаюки переглянулся с Коэси. «Ты уж постарайся, папа. От этого зависит новая жизнь господина Дзюдзимы». Коэси звонко хлопнула отца по спине. «Я и так всегда стараюсь», — нахмурился Нагаре. «Очень надеюсь на вашу помощь», — Такаюки поклонился ему. «Приложу все усилия», — Нагаре поклонился в ответ. «Когда мне прийти в следующий раз?» «Дайте нам примерно 2 недели. Тогда мы с вами и свяжемся». «Договорились. Буду ждать с нетерпением. Кстати, сколько с меня за сегодня?» Такаюки открыл портфель. «Заплатите все вместе в следующий раз», — остановила его Коэси. «Хорошо. Тогда до встречи». Он закрыл портфель и взял в руки пальто. Проводив взглядом Такаюки, шагавшего на запад по Сёмэн-Доори, Нагаре с Коэси вернулись в ресторанчик. «Ты так увлеченно читал тот еженедельник, папа? Я удивлена. Что, какая-то интересная статья попалась?» «Я просто вспомнил, что там писали что-то про нашего Хисахико Дате». «Всё-таки здорово, что ему удалось так раскрутиться». «Ещё и о матери заботится. Просто молодец». «Не ожидала, что он отправит к нам своего подчиненного. «Кстати, а что он ищет-то?» «Омлет с рисом». «Как-то не вяжется с господином Дзюдзимой. Что же там у него за история такая?» «Не знаю, что сказать. Дело очень запутанное». «Запутанное, говоришь? Давай-ка объясни как следует». Отец с дочерью устроились друг напротив друга на алюминиевых стульях. Два. В это время года даже за 2 недели погода в городе может полностью перемениться. Стало настолько тепло, что можно было идти без пальто. В бежевом кардигане, накинутом на плечи, Такаюки вышел со станции Киото и двинулся на север по Карасу-Мадоори. С того момента, как ему позвонили из ресторанчика Камагава, и до сегодняшнего дня он плохо спал. Подавляя зевок, он свернул на восток на Сёмэн-Доори. Походка его была нетвёрдой, будто бы он все еще сомневался, идти или нет. «Ты тоже сюда, малыш?» Наклонившись, Такаюки погладил полосатого кота по голове. «Добро пожаловать!» Коэси открыла перед ним раздвижную дверь. «Это ваш кот?» «Ну, как сказать. Вроде и да, но папа не разрешает ему заходить внутрь». «У него есть имя?» «Да, мы зовем его Хируне, потому что он постоянно спит». «Люблю котов. Вот кто умеет наслаждаться жизнью». Такаюки выпрямился. «Рад снова вас видеть!» Из кухни показался Нагаре. «Здравствуйте!» С напряженным лицом Такаюки переступил порог. «Не волнуйтесь, папа нашел то, что вы просили», — успокоила его Коэси, закрывая за собой дверь. «Скоро все будет готово». Нагаре заспешил на кухню. «Странное какое-то ощущение. Я одновременно хочу и боюсь попробовать этот омлет». Устроившись на алюминиевом стуле, Такаюки несколько раз пожал плечами. «Сколько лет назад вы последний раз ели омлет с рисом?» 25. Нет, уже 26, посчитал Такаюки, загибая пальцы, и усмехнулся. «Долго же вы держались. Это ведь ваше любимое блюдо. Признайтесь, ведь хотелось иногда». Коэси налила зеленый чай в чашку и поставила перед гостем. «На самом деле нет, как бы странно это ни звучало. Я как будто на бессознательном уровне стер его из памяти. Лет 10 назад на одном деловом обеде нам подали омлет с рисом, Так я, как увидел его, меня сразу затошнило. Я сказал, что у меня аллергия, и мне вместо него принесли карри». Такаюки медленно потягивал чай. «Удивительная всё-таки штука человеческое подсознание. Любимое блюдо и тут же тошнота. А как же тогда вы сегодня справитесь? Я начинаю волноваться». «Я и сам не знаю». Такаюки опустил на стол чашку, и в тот же момент перед ним возник Нагара с серебристым подносом в руках. «Прошу прощения за ожидание». Хозяин ресторанчика поставил перед Такаюки круглую белую тарелку с омлетом. «Вот он, значит». Прищурившись, Такаюки принялся внимательно его рассматривать. «Надеюсь, я угадал. Но если нет, не бойтесь меня обидеть». С улыбкой поклонился Нагара. Выглядел он весьма уверенно. «Вот холодная вода, и я оставлю здесь чайник». Кивнув друг другу, Коэси и Нагара ушли обратно на кухню. Такаюки взял ложку в руку и снова пристально уставился на омлет. Он сидел неподвижно. Стрелки часов в его голове с головокружительной скоростью отматывали время вспять, пока, наконец-то, на задворках сознания не зазвучал голос госпожи Асака. Такаюки зачерпнул ложкой немного омлета с рисом из середины, оттуда, где было больше томатного соуса, и отправил в рот. Словно боясь, что упустит даже крупицу вкуса, мужчина плотно сжал губы и тщательно переживал. И с каждым укусом ему казалось, что шипы, пронзавшие его сердце, один за другим исчезают. «Разве может вообще в мире существовать что-то столь же вкусное, как этот омлет?» Эта мысль снова пришла ему в голову. «Это всего лишь омлет с рисом. Почему же тогда на душе так тяжело? Ему грустно или горько?» Ел он молча. Блюдо оказалось невероятно аппетитным, но если он и рассчитывал на что-то большее, то уже понял, что напрасно. И из-за этого омлета он пустил свою жизнь под откос. Так, по крайней мере, он думал долгие годы и месяцы. Что особенного в этом блюде? Он всеми силами старался подавить досаду, печаль и слезы, но ничего не вышло. И никто в этом не виноват. Он один, такой никчемный, виновник своих страданий. Теперь он видел это как никогда ясно. Именно этот страх и заставил его на годы отказаться от омлета с рисом. Он надеялся, что еще есть шанс вернуться к себе прежнему, к тому, каким он был до того, как впервые попробовал злосчастный омлет. Размышляя об этом, Такаюки продолжал орудовать ложкой, будто не в силах остановиться. Томатный соус по вкусу напоминал кетчуп, но к нему примешивалась и какая-то горечь, остринка. Жареная курица ароматная, сладковато-солёная. Да, определенно похожа на то, что готовила госпожа Асако. И как же им удалось воссоздать это блюдо? Такаюки был сильно смущен, но любопытство победило. Разыскали меньше, чем за 2 недели, да еще и приготовили сами. Это вообще возможно? Чем дольше он ел, тем меньше понимал, что происходит. «Налить вам чаю?» Коэси принесла керамический чайник, карацу и чашку. «А это часом...» «Что-то вроде этого готовила для вас госпожа Асако, не так ли?» «Посуда была другая, но вот все остальное...» «Ну как?» Такаюки взял горячий напиток. «Мой отец — настоящий фанат своего дела», — заулыбалась Коэси. «Простите». «Да, что такое?» «А можно добавки?» «Конечно, с радостью!» Коэси опять улыбнулась. «Можно совсем немного. Мне бы только еще разок ощутить этот вкус». «Хорошо. Думаю, папа тоже обрадуется». Коэси убежала на кухню. Аккуратно орудуя ложкой, Такаюки доел остатки. «Вижу, вам понравилось». Нагара поставил перед ним небольшую тарелочку с добавкой омлета. «Верно. Без сомнения, это то самое блюдо, тот самый омлет. Вот и замечательно. Но как вам это удалось? Сначала поешьте как следует, поговорим чуть позже». Зажав поднос под мышкой, Нагара скользнул за занавеску, закрывавшую вход на кухню. Закончив с первой тарелкой, Такаюки принялся за вторую. В этот раз он ел еще медленнее, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Он вдыхал ароматы, как следует все пережевывал, будто всем телом наслаждаясь вкусом. Как же давно он не чувствовал себя одновременно сытым и довольным. Так давно, что уже и не вспомнишь. Куриное мясо ничем не пахло и было очень приятным на вкус. Тогда, дома у Синдзи, он впервые распробовал курицу в составе этого блюда. Она была бы вкусной и без риса и яиц. И когда он сказал об этом, госпожа Асако очень обрадовалась и одновременно застеснялась, словно девчонка. «Ну как?» «Просто отлично. А теперь раскройте мне свой секрет». «Вы хоть наелись?» «Да, вполне. Даже немножко переел. Давно со мной такого не бывало». Такаюки погладил себя по животу. «Славно. Итак, вы мне расскажете?» «Если вы настаиваете». Нагара устроился напротив него. «Полагаю, вы всё-таки связались с госпожой Асако». «Вы знаете, я очень давно не приемлю лжи ни в каком виде», — подчеркнул Нагара. «Если я в детстве врала, даже по самому маленькому поводу, он меня ругал», — вставила Коэси, наполняя чайник свежим чаем. «Простите, я не имел в виду ничего плохого, но омлет и правда один в один». «Первую подсказку мы получили из телевизионной передачи. Я посмотрел выпуск, в котором показывали будни Синдзи и Каванами. Конечно, про омлет с рисом он не упоминал, зато рассказывал о продуктах, которые не ест. Догадываетесь, какие?» Нагара положил перед Такаюки DVD-диск. «Продукты, которые не ест Синдзи? Понятия не имею». Такаюки отвёл взгляд. «Петрушка и сельдерей. Он сказал, что даже запах их не переносит». «Надо же, а я их просто обожаю». Такаюки покосился на DVD. «Я так и думал. В прошлый раз, когда я подал вам рис с побегами бамбука, вы сказали, что любите сильно пахнущие листья и почки деревьев. Получается, Синдзи поэтому и угря не перчил. Значит, ему неприятны сильные запахи. Но как это связано с омлетом?» «Синдзи с радостью уплетал омлеты из разных заведений, но вот тот, что готовила госпожа Асако, всегда недоедал. С другой стороны, вам он так понравился, что вы не могли потом забыть его вкус. Я предположил, что вся соль в этом». «И правда. Чтобы удостовериться, пришлось съездить в Карацу». «Вот так? Благодарю вас. Папа всегда предпочитает разбираться прямо на месте». Коэси бросила взгляд на отца. «Семья Каванами уже там не живёт, но сам дом ещё на месте. Я поспрашивал в округе, и мне удалось выйти на старушку, которая дружила с госпожой Асако. У людей того поколения поразительно хорошая память. Она рассказывала обо всём так, будто это было вчера». Нагара показал Такаюки снимок, на котором старушка стояла напротив дома Каванами. «Да-да, это тот самый дом! Надо же, как давно это было! Но с этой женщиной я не знаком». Взяв фотографию в руки, Такаюки прищурился. «Лично вы не были знакомы, но она много слышала о вас от госпожи Асако. Она рассказывала, что вы помогаете Синдзи, что она относится к вам как к родному сыну и что вы обожаете омлет с сыром». «Даже так?» — Такаюки сощурился ещё сильнее. «Они вместе с госпожой Асако часто ходили за покупками на рынок Сан-Эй, что недалеко от ресторанчика Такая. Говорят, там по дешёвке продают свежую рыбу». «Первый раз об этом слышу. Хотя, казалось бы, вырос в Карацу». «А прямо у входа на рынок был передвижной прилавок с овощами. Они заглядывали туда каждую субботу, и госпожа Асако брала петрушку. Когда я спросил у старушки, для чего же она её использовала, та мне всё объяснила». «Неужто клала в омлет?» «Она считала вас семьёй. Поняв, что вам нравятся ароматные приправы, госпожа Асако стала добавлять петрушку в омлет. Правда, Синдзи в восторг не пришёл, поэтому она придумала измельчать петрушку и смешивать её с томатным соусом. Вы так обрадовались, поэтому она продолжала готовить по новому рецепту». «Надо же!» — Такаюки макнул палец в остатки соуса на тарелке. «А ещё недалеко от рынка находился магазинчик с керамикой и фарфором, куда госпожа Асако тоже частенько заглядывала. Там она и купила вот это». Нагары взял в руки чайник. «Так это те самые...» — Такаюки сжал в руках чашку. «Я был уверен, что секрет вкуса не только в чём-то одном. Я попытался представить себе тот рис с кетчупом, который, как вы сказали, пробуждал в вас тёплые воспоминания. С обычным кетчупом ничего не получилось бы. Стало ясно, что нужно отыскать приправы, которые использовались при приготовлении того самого блюда. Интересно, если так, то выходит, к привычному, или лучше сказать, стандартному вкусу просто добавили особенный кетчуп. Такаюки поднял взгляд к потолку. И еще одно. Приправа была японская. Во вкусе таким образом соединились японская и европейская кухни. И пока я пытался выяснить, что же это была за приправа, мне рассказали, что недалеко от дома Каванами располагается старая забегаловка, где помимо европейских блюд подавали еще и рис с мясом или рыбой в японском стиле. Туда я и направился. «Там есть такое заведение?» «Я не знал. Я ведь почти не ходил в такие места». «Забегаловка называется Цукамото. Раньше она находилась недалеко от мэрии, а теперь они переехали в район Ватада. Посетителей там, впрочем, не убавилось. Хозяин Цукамото уже в летах. Пробежав глазами меню, я обнаружил омлет с рисом. А еще там было похожее японское блюдо — рис с жареным яйцом и курицей сверху. Я попробовал оба. Обошлись они мне меньше, чем в 1000 йен. Очень приятное местечко». «Папа обычно ест очень мало, но для дела пришлось постараться», — добавила Коэси. Такаюки закивал, ожидая продолжения истории. «Заведение очень простое, поэтому соусы и приправы были выставлены прямо на столе. Среди них я сразу заметил соевый соус. Впрочем, ничего удивительного, там ведь подавали и блюда японской кухни». «В такой забегаловке и соевый соус?» — засомневался Такаюки. За соседним столиком сидел старичок, и вдруг он принялся поливать соевым соусом курицу с рисом в европейском стиле. Я подумал, что он, наверное, перепутал с другой заправкой, и сказал ему об этом. И что же он ответил? Поблагодарил за внимательность или попросил не лезть не в свое дело? — поинтересовался Такаюки. Ни то, ни другое. Он объяснил, что всегда так делает. Так получилось, что мы с ним вышли из Цукамото одновременно. Тогда-то он и рассказал мне про компанию «Соевые соусы Миясита». «По-моему, я что-то о ней слышал. А может, и нет?» — неуверенно произнес Такаюки. «Они производят сладкий соевый соус, вроде того, что бывает на Кюсю». Нагара сделал знак Коэси. Та принесла небольшую бутылочку и продемонстрировала Такаюки. «Соевый соус Хана. А я его знаю. У нас дома тоже такой был. Его к чему угодно можно было добавить. Если пожарить курицу с рисом, а потом добавить для аромата этот соус, то получится тот самый вкус, пробуждающий теплые воспоминания». «Так госпожа Асако что же, знала, что я его люблю?» «Понятия не имею. Соевый соус, петрушка. Поэтому ее омлет... даже мне показался вкусным, хотя, конечно же, никаких воспоминаний не вызвал», — улыбнулась Коэси. «Из-за этого омлета у меня в жизни все пошло наперекосяк. Но разве можно обвинить в таком еду?» Такаюки тяжело вздохнул. «Я, конечно, не знаток, но вам не кажется, что это слишком громкие фразы? Жизнь пошла наперекосяк, жизнь удалась. Вдоволь есть, не доставлять особенных хлопот окружающим, справляться с трудностями — этого вполне достаточно, не находите?» Нагара посмотрел ему прямо в глаза. Такаюки молча буравил взглядом пустую тарелку. «Я только и делал, что причинял неудобства всем вокруг меня», — решительно продолжил Нагара. «Гордиться здесь особенно нечем, и тем не менее я ни о чем не жалею. Ведь если я решу, что жизнь моя одна сплошная ошибка, то как же мне потом смотреть в глаза родным и близким?» В глазах Коэси стояли слезы. «Я тоже так думаю», — только и произнесла она. «Спасибо вам», — Такаюки выпрямился. «Теперь можете спокойно есть омлет с рисом», — улыбнулся Нагара. «Если решите приготовить сами, то у вас будет рецепт», — Коэси протянула Такаюки папку. «Может, у вас даже появится кто-нибудь, для кого захочется приготовить омлет?» «Было бы неплохо», — смущенно улыбнулся Такаюки. «Будьте счастливы». «Еще раз спасибо. Сколько с меня за все?» Такаюки открыл портфель. «Переведите вот сюда сумму, которую сочтете достаточной». Коэси протянула ему листок с номером счета. «Хорошо». Такаюки спрятал листок в бумажник. «А все-таки славно получилось», — крикнул Нагары вдогонку Такаюки, когда тот уже вышел на улицу. «Благодарю вас тысячу раз», — Такаюки низко поклонился. Погладив на прощание кота, он двинулся на запад по Сёмандоори. Нагары, заметив, что он даже шагать стал как-то легче, чем 2 недели назад, окликнул его. «Господин Дзёдзима!» «Да?» — обернулся Такаюки. «А жизнь все-таки хорошая штука!» «Еще бы!» — громко крикнул в ответ Такаюки. «А у тебя, папа, были такие соперники, как у господина Дзёдзимы?» — поинтересовалась Коэси, когда они с отцом вернулись в обеденный зал. «Были, конечно. И во время учебы, и в полиции, и когда я стал поваром». «Вы боролись за любовь? За маму?» «О, ну об этом лучше у самой Кикука спросить». Нагары бросил быстрый взгляд на домашний алтарь, вытирая стол. «Значит, было дело. Да, мам?» Коэси сложила руки в молитве перед алтарем. «Да уж, зря она меня выбрала. Промахнулась, так промахнулась». Нагары зажег благовоние и поклонился. Коэси же несколько раз упрямо помотала головой.